Кто звонит? Здравствуйте. Что за сволочь фашистская из Адина звонит? Нет. Поганые годы разные, фашисты сестры, все равно тебя ударят, гада, фашистные. Тебе не пишу маску, а перешали носы. Что надо? Что делаешь? Дай проститутку мать телефону! Проститутку мать телефону! Давай! Поехали! Подруга твоя несчастная! Дай, сука твоя! Проститутка с пиздой солью! С пиздой солью где? Проститутка с пиздой солью! Сука проститутка с пиздой солью! Сука проститутка, вор бродяга, до свидания! Сука, ты что повечит, тварь? Ты что повечит?